Аспирин, жевавший печенье, все-таки поперхнулся и зашелся кашлем. Вискас сел верхом на стуле. Некоторое время смотрел на девочку, которая прихлебывала чай, как ни в чем не бывало. Перевел взгляд на Аспирина. Тот не мог говорить, давился печеньем. «Че сказала-то?» — спросил Вискас, буравя девочку глазами. «Я его дочь». Девочка с достоинством выпрямилась на стуле. «Они с мамой расстались. Я еще не родилась тогда». «Вы его спросите. Он помнит Любу из Первомайска. Должен помнить». «Какая Люба?» Аспирин наконец обрел дар речи. «Какой Первомайск?» «Люба Кальченко. Вы вместе в Крыму отдыхали». «Какой Крым? Витя, это кошмар какой-то. Она же все врет». Профессионально свинцовые глаза Вискаса сделались еще угрюмее. «Алексей Игоревич», — сказала девочка тонко и жалобно, — «мне от вас ничего не надо. Мы проживем. Мама на инвалидности, работала тяжело, на вредном производстве, и у нее диабет, у бабушки пенсия. Мне не надо никаких денег. Я только хотела приехать посмотреть». «Витя, она врет». Аспирин нервно рассмеялся. «Это просто смешно, просто балаган какой-то». На широком лице Вискаса явно обозначилось отвращение. «Это кто угодно может прийти и что угодно сказать», — сквозь зубы сообщила девчонке. «Может, ты вообще моя дочь или папа Римского?» По девчоночкиному лицу покатились слезы. Она сунула руку в задний карман джинсов и вытащила маленькую черно-белую фотографию. Фото шлепнулось на стол, как козырная карта. Вискас и Аспирин одновременно над ней склонились. На когда-то глянцевой, а теперь потертой и поцарапанной карточке обнимались мужчина и женщина. Лицо женщины виделось четко. Она была брюнетка лет 20, не красавица, но очень веселая. Лицо мужчины получилось смазанным. Видно, он поворачивал голову в момент съемки. За спинами влюбленных пенилось барашками море. «Это он», — сказала девочка и слезнула самую крупную слезу, докатившуюся уже до губ. «Да тут же невозможно разобрать, кто это», — выкрикнул Аспирин. «И потом», — добавил он тоном ниже, — «мало ли кто с кем когда обнимался. Это ж не доказательство». Вискас смотрел на фотографию, свинцовые глаза не выражали ничего. «Чего тебе от меня надо?» Аспирин отступил к окну. «Денег? Сколько тебе надо, чтобы ты ушла?» «Ни копейки», — сказала девочка твердо. «Леха», — Вискас поднялся со стула. «Можно тебя на минуточку?» Аспирин пошел за ним в прихожую. «Какого хрена?» — устало поинтересовался Вискас. «Она врет», — прошептал Аспирин. «Я клянусь тебе, не было никакой Любы из Первомайска». «Можно подумать, ты всех их помнишь», — пробормотал Вискас. «Как она оказалась у тебя в квартире?» «Я привел». «Ах, привел. Ну так и уводи», — бросил Вискас через плечо и взялся за дверную ручку. «Сам решай свои семейные проблемы. Привет». Дверь захлопнулась. В кухне серебристо прозвонил колокольчик. «Ля», — как справедливо заметила девочка. Аспирин поплелся в комнату, лег на диван и закинул ногу на ногу. Как с ним могла приключиться эта идиотская история? Мама всегда говорила: характер — это судьба. Стоит один раз, только один раз, проявить слабость, и в образовавшуюся щель потоком врываются несчастья. Аспирин даже нищим старушкам на улице никогда не подавал, навсегда исключал их из своего поля зрения. Аспирин спокойно съедал свой пляжный шашлык на глазах у шатающегося по берегу пацана-попрошайки. Как могло случиться, что он притащил в дом, в свой дом-крепость, куда не ступала нога постороннего, приволок чужого ребенка? Наглого, невоспитанного, прожорливого, грязного, ну ладно, пусть чистого, но это временно. Аспирин полежал немного и поднялся. Болезнь надо лечить, пока она свежая, как бы неприятно это не было. Проблему надо решать, не затягивая, и он, Алексей Игоревич Гримальский, вполне способен о себе позаботиться. Он вошел на кухню. Девочка сидела, баюкала медведя, смотрела в окно. Фотография по-прежнему лежала на столе. Присмотревшись, Аспирин понял, что смазанный молодой человек на снимке не имеет с ним ничего общего. Знакомые черты, проступившие на фото под взглядом Вискоса, были наваждением, самовнушением, или кто знает.